Дорогие собравшиеся братья и сестры, в этот утренний час мы вновь хотим назидаться Словом Божьим, и наша тема сегодня будет «Небесная Родина детей Божьих» или «Новый Иерусалим». Для чего нам все это нужно? Нужно учиться, как себя вести и в молодости, и в старости, как жить в семье, в церкви, в обществе, как научиться стареть, как готовиться к смерти, к чему нам все это? Для того, чтобы нам попасть туда, на нашу небесную родину. Это наша цель. Наша земная жизнь – это школа, подготовительная школа для вечности. В одном псалме мы так и поем. «Скажи им, что школа, жизнь нам земная, здесь только как школа дана». И вот и эти собрания, которые мы вместе проводили, должны послужить тому, чтобы мы приготовились к вечности. Я буду читать текст из последней книги Библии, Откровения, книга Откровения, 21 глава, с 9 по 11 стихи. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: „Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца“. И вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога, он имеет славу Божию». До сих пор место Священного Писания. Основной темой книги Библии является Божье спасение человечества. Каждая вещь имеет какое-то назначение. Задумывались ли мы над тем, с какой целью Бог сотворил человека? Он имел при этом три важных цели. Во-первых, Он создал человека для общения с собою. Бог хотел с кем-то иметь общение, и Он создал человека для себя, чтобы он и мог иметь общение с Ним. Но чтобы люди не скучали, ни один, чтобы человек был. Он хотел, чтобы было много людей, и чтобы эти люди имели общение друг с другом. Не для вражды, не для ссоры созданы мы были, не вражды против Бога или против людей, но для общения с Богом и друг с другом. Второе. Бог создал человека для вечной жизни. Так как Бог сам вечен, то и друг, которого он себе создал, тоже должен быть вечным существом. И в-третьих, он создал его для того, чтобы он обладал и владычествовал этой землею, чтобы он владычествовал над всей тварью. Бог поставил человека своим наместником здесь, на этой земле. «Небо, — говорит псалмопевец, — Господу, а землю Он дал сынам человеческим». Вот это три обязанности человека или назначения – жить в общении с Богом и друг с другом, иметь вечную жизнь и владычествовать над этой землею. Цель Бога была вечное общение с человеком, чтобы этот человек вечно жил в таком счастливом общении со своим Творцом. И вот в Эдемском саду люди это общение имели. Мы читаем в Библии, что Бог приходил к ним, что Бог с ними беседовал, так как мы говорим сегодня друг с другом. Но это общение было прервано грехопадением. И через грехопадение человек потерял свою святость. Человек потерял вечную жизнь. Человек не может теперь больше быть в общении с Богом, и человек не может мирно жить с другими людьми, поэтому человек враждует против Бога, весь этот атеизм, поэтому люди не могут дружно жить в семье, они ссорятся, они разводятся, дети не могут уживаться с родителями, мужья и жены друг с другом. В мире столько революций, войн, столько терроризма, столько различной криминализации. Люди убивают и грабят друг друга, потому что они потеряли то, что Бог им когда-то даровал. Они потеряли также и вечную жизнь, Человек приобрел смерть, приобрел проклятие Божье вместо вечной жизни. И человек не может больше управлять этой землей. Он хищнически истощает эту землю. Он стремится к своей собственной наживе. Он берет все, что может, и губит как может больше, лишь бы прибыль получить. Он эксплуатирует один другого. Мы видим, какие тяжелые последствия принесло с собой грехопадение. И тогда этот человек был изгнан из Эдемского сада. Бог не хотел и не мог с таким человеком, с таким существом больше иметь общения. И он изгнал его из Эдемского сада. И поставил еще херувимов, чтобы они охраняли этот вход в Эдемский сад, чтобы люди никогда туда не вернулись. Если бы они вернулись и вкусили после грехопадения плодов от дерева вечной жизни, они бы не умерли. Адам бы еще сегодня жил с Евой и со всеми людьми, которые когда-то жили на земле. Это были тяжелые последствия грехопадения. И взамен человек получил смерть, проклятие и вечную погибель. Ибо возмездие за грех – смерть, говорит Слово Божие. И это стало неминуемой участью всех людей на земле без исключения. Не только Адам и Ева должны были умереть, но и все ихние потомки. Павел пишет в послании к римлянам в 5 главе в 12 стихе. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». И все люди без исключения, и мы в том числе, должны умереть. Целью Бога теперь же является восстановить положение человека и восстановить прерванное общение между ним и между Богом. Это и есть спасение, которое Бог дарует людям или хочет даровать. В первую очередь цель Бога не спасение людей. Многие люди и верующие думают, что Бог любым путем хочет спасти каждого человека. Это неправда. Бог хочет, чтобы все люди были спасенные, но спасает Он тех, кто примиряется с Богом. Честь Бога человек попрал. Он нарушил его заповедь, он отвернулся от него и не стал слушать. Адам и Ева даже не извинились, не попросили прощения, они не покаялись перед Богом. Они остались такими, какими были. Так сегодня живут и все люди на земле. Поэтому спасает Бог тех, кто восстанавливает честь Бога, кто сознает себя виновным. Бог хочет всех людей спасти, но не все люди считают себя виновным перед Богом, поэтому спасенные будут те, которые считают себя виновным перед Богом, которые каются, и этих людей Бог потом принимает и восстанавливает их. И это должно произойти здесь, на этой жизни. Человек впал в грех на этой земле, поэтому спасение человек может получить только на этой земле, там, где упал. После смерти, в загробной жизни спасение человеку не дается. Если он тут не примирится с Богом, он таким же уйдет. И в вечности он будет проклятым, а не спасенным. Учение о святилище, учение о том, что все люди когда-то спасутся, и даже падшие ангелы и сатана – это не библейское учение. Это ересь, а Библия говорит, что человеку должно однажды умереть, потом будет суд за то, как он жил, а спасение потом уже не будет дано. Его можно принять здесь, только на этой земле, или его можно отклонить. И весть об этом спасении является главной темой книги Библии. Именно в этой книге Бог открывает человеку условия и все попытки, которые он принимал на протяжении истории для того, чтобы спасти человека. После грехопадения отдельные люди имели общение с Богом, но это были только отдельные люди. До потопа жил такой Енох, который ходил перед Богом. До потопа был Ной, который приобрел благоволение в очах Божьих. Это были люди, одиночные из общества, которые имели общение с Богом. Остальные же, все люди погибли во время потопа, потому что они не хотели каяться перед Богом, не признавали себя перед Ним виновными». Затем после появился народ израильский. С какой целью Господь его себе приобрел? Да для того, чтобы через них начать спасение людей. Он им дает Слово Божие через пророка. Все пророки были евреи. Он посылает к ним Мессию. Христос был евреем. Он первую церковь основывает среди евреев. И все первые миссионеры, апостолы, были евреи, которые благую весть должны были разнести всем народам. Бог хочет спасти все народы. Он предлагает всем людям спасение. Но с кого-то Он должен начинать. Поэтому Христос сказал самарянке: «Спасение от иудеев». И вот этот Господь, избрав себе народ израильский, говорит: «Я буду обитать среди сынов его, среди сынов Израилевых, и буду их Богом». В ихней среде Он приказал ему палатку построить, так как они в палатках жили. И тут обитала слава Его. После построили храм на горе Мории, и это считался домом Божьим. Бог якобы жил там. Он говорит: «Я буду в вашей среде, я буду жить вместе с вами». Но этот народ был весьма народом богоотступным. Они не жили так, хотел Бог. Но единичные люди и во время Ветхого Завета всегда имели общение с Богом. Хотя большинство иудеев Бога отвергали и отвергают по сегодняшний день. Тогда, после вознесения Христа на небо и после излияния Духа Святого, появилась церковь Его. И эта церковь имеет различные имена в Слове Божьем. Она дом Божий или храм Божий, она тело Христово, она невеста Христова или стадо Его. И вот с этой церковью живет Иисус Христос. В этой церкви Он живет. Но, к сожалению, христианство сильно уклонилось от учения апостолов Иисуса Христа на протяжении этих почти 2000 лет. Большинство христиан идут совершенно другой дорогой, так как и большинство израильтян. Поэтому только святой остаток из Израиля будет спасенный, и малое стадо из христианства. Не все большое количество христиан, нет, а только те, которые живут по Слову Божьему. И этим верующим Иисус Христос обещал на небесной родине жилище. Он говорит ученикам своим: «И когда я пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где и я». А другим он говорит, что вы погибнете, вы попадете в ад, где червь не умрет и огонь не угасает. То есть человек, живя на этой земле, сам определяет, где он будет проводить вечность. Вечности будут две. Будет небо, будет ад. И каждый человек сам выбирает, где он когда-то будет обитать. Он предназначен для вечной жизни. Он предназначен для общения с Богом. Но если человек не придет к Богу с раскаянием, и если он не признает авторитет Бога над собою, он не может быть спасенным. И вот каждый человек имеет свободную волю жить, как он хочет, но потом определит его участь вечности Бог, соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. И вот уже на страницах Ветхого Завета Бог обещал святым, то есть верным Ему, детям им, небесную родину. Новое небо и новую землю. На этой земле правда никогда не обитала. Здесь обитает грех, и особенно во время великой скорби, когда будет всемирное государство Антихриста, верующих людей истребят всех на этой земле. И правда здесь не будет обитать, но Слово Божие говорит через пророка Исаии, 65 глава, 17 стих, «Ибо вот, я творю не новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемые и не придут на сердце». То есть придет время, когда нашей планеты больше не будет, когда этого звездного неба не будет, и Бог сотворит новое небо и новую землю, говорит нам Слово Божие. Петр пишет об этом в 3 главе, в 13 стихе своего второго послания. «Впрочем, мы, то есть дети Божьи, по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которой будет обитать правда». То есть Бог уничтожит этот видимый мир, и Он создаст потом новый мир, и там уже будет не ложь, не беззаконие и бесчестие, а там будет обитать правда. И Господь обещал не только новую землю создать, но на этой земле, новой земле будет и столица, как в любом государстве, как любой народ имеет свою столицу, так и будет город, столица этой новой земли. Послание к евреям, 11 глава, 10 стих. «Ибо он, то есть Авраам, ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Авраам никогда не жил в городе. Лот поместился в Содоме и там получил свою долю. Авраам всегда жил в шатрах, он считал себя пришельцем, гостем здесь, на этой земле, и готовился для жизни в этом будущем городе, который сам Бог построит на небесах. И послание к евреям мы читаем, «Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Вот этого будущего города, небесного Иерусалима мы ищем. Павел говорит, что мы пришельцы и странники на земле, но мы сограждане святым и свои Богу. Наше жительство на небесах, мы записаны там, в книге вечной жизни. Для нас приготовлены там жилища, и только нужен момент, когда Христос приведет нас туда, и когда мы займем эти наши квартиры, наши жилища. Когда же будет исполнено это обетование? Именно после тысячелетнего царства. Тогда Господь создаст эту новую землю и новое небо. И последние две главы в книге Библии, то есть в книге Откровения, они говорят нам об этом времени. Откровение, 21 глава, первые два стиха. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, снисходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». Самыми прекрасными словами, которые имел Иоанн, он описывает вот этот небесный город, который он видит, когда на острове Патмосе, будучи в изгнании, Господь ему открывает будущность народа Божьего и всего человечества. Кто еще лучше украшается на земле, чем невеста для жениха своего, для брака? Поэтому он именно этот пример, это сравнение здесь приводит. Он видит в духе, на 3000 лет вперед, когда же будет это новое творение и когда придет этот новый город и новый мир. Для чего будет он сотворен, этот новый мир? Чтобы восстановить то, что потерял человек. Человек потерял вечную жизнь, общение с Богом и друг с другом и способность управлять этой землей. Теперь Бог ему хочет это вернуть. Через покаяние мы получаем прощение грехов, и мы примиряемся с Богом. И Он дает нам вечную жизнь, но мы живем пока здесь, на этой земле. Перейти туда мы можем только через смерть, и только верующие перейдут туда. Общение с Богом, примирение с Ним должно быть произойти здесь, на этой земле. И тогда эти люди будут туда взяты на небо. С какой целью? Откровение, 21 глава, 3-4 стихи. И услышал я громкий голос неба, говорящий: «Сей скиния Бога с человеком, он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Здесь, на этой земле, человек жил, как живет, как хозяин, а Бог к нему приходил в гости. На новой земле, в небесном Иерусалиме, живет Бог, и люди у него в гостях будут жить. Это совершенно что-то другое. Но не в гостях, а на постоянно. Здесь, на этой земле, человек считает себя хозяином и с Богом обходится как хочет. Небесный Иерусалим – это дом Бога. И Бог себе на квартиру берет тех, кого он хочет. И квартирант не выступает много. Он знает, что дом принадлежит хозяину, и он должен повиноваться. Поэтому будут совершенно другие обстоятельства, совершенно другие условия для людей там. Там будет лучше, чем было Адаму и Еве в раю. Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, читаем мы в конце 11 главе послания к евреям. И Павел говорит римлянам: «Нынешнее временное страдание ничего не стоит по сравнению с той славою, которая должна открыться в нас». То есть то, что Бог приготовил для любящих Его, это так хорошо, это так прекрасно, что стоит трудиться, стоит смириться, стоит жизнь отдать ради того, чтобы унаследовать вот эту великую вечность. Кому же был обещан этот город? Слово Божие говорит, что этот город обещан двум группам людей. Первая – это праведники Ветхого Завета. Оттуда начиналась весть о спасении. Это были пророки, были другие люди из Ветхого Завета, которые жили верою, что придет Мессия и что Он примирит нас с Богом. Евреям 11 глава 16 стих. Там в 11 главе говорится о праведниках Ветхого Завета. «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему Бог не стыдится их называть себя их Богом, ибо Он приготовил им город». То есть не только Аврааму город этот был приготовлен, а праведникам Ветхого Завета. И он не стыдится называется Богом Израиля или Богом Авраама, Исаака и Иакова, хоть они и много неправильно поступали в жизни, но они каялись и жили верою в этого Бога. И вот праведникам Ветхого Завета этот город обещан, для них он приготовлен. Но ведь мы не евреи. Имеем ли мы доступ к этому небесному Иерусалиму? Послание к евреям, 12 глава, там описываются все благословения, которые имеет Церковь Христова. И в 22 стихе написано: «Вы приступили к горе Сиону, к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму». То есть Церковь имеет такое же право на небесный Иерусалим, как и праведники Ветхого Завета. Значит, одна группа – это праведники Ветхого Завета, это святой остаток Израиля. Вторая группа – это малое стадо из христианства, которые верно служили Ему. И вот там, на небе, в небесном Иерусалиме, исполнятся слова Иисуса Христа, которые Он сказал в послании к Евангелию от Иоанна, в 10 главе, в 16 стихе. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и придут, и будет одно стадо и один пастырь». Одно стадо было, народ израильский. Давид говорит: «Господь пастырь мой». Он пастырь Израилев. А церкви Христос говорит: «Я пастырь добрый». Он и наш пастырь. Так народ израильский был уже, когда жил Христос, а церкви еще не было. Вот этот второй народ, эту вторую паству, это второе стадо, я тоже должен еще привести. И здесь, на земле, праведники из Израиля и из церкви никогда не были полностью объединены. Это будет в небесном Иерусалиме. Он эти два стада туда соберет, и он раздаст им их квартиры, и будет одно стадо, будет одна церковь, одна семья Божья, один небесный Отец, одно стадо и один пастырь. Здесь, на этой земле, это невозможно исполнить, потому что у Израиля и у церкви различные назначения, различные обетования, различная судьба. Чем же является земной Иерусалим? Почему тот город называется не Москвой, или Берлином, или Вашингтоном, или Лондоном? Есть же более великие города, более большие города, чем Иерусалим. Почему этот небесный город, столица новой земли, будет называться Иерусалимом? Да потому что на земле город Иерусалим имеет очень важное и имел очень важное значение, больше, чем все другие населенные пункты или города на этой земле. Иерусалим, то есть город мира или крепость мира. Он в Библии называется городом великого царя, то есть городом Иисуса Христа, радостью всей земли. Его Немия называет святым городом, и он около 1000 раз упоминал в Библии. Ни один населенный пункт на земле не упоминается в Библии столько раз, как Иерусалим. Около 800 раз написано его имя, и много раз упомянут, или речь идет о нем. Он был столицей, то есть резиденцией израильского народа. А израильский народ – это ветхозаветный народ Божий. Мы читаем, что, как псалмопевец говорит, что «если я забуду тебя, Иерусалим, пусть забудет меня десница моя». То есть пусть моя рука правая отсохнет, другими словами, «если я забуду тебя, Иерусалим». И евреи очень почитали этот город. И будучи в плену, в рассеянии, в различных местах земли, они лицом всегда молятся к сторону Иерусалима. Как это делал Давид, так делают это все евреи. И они очень уважают этот город. И из всего рассеяния они всегда говорили, до следующего года в Иерусалиме на праздник Пасхи. Они так стремились вернуться назад, потому что это было ихняя земная родина. Это место пребывания Господа Бога на этой земле. Только об одном городе сказал Господь эти слова. «Я избрал Иерусалим, чтобы там пребывало имя мое». Там построили ему храм. Туда приходила Шекина, то есть слава Господняя. И там он открывался людям. Там он давал наставления и свои повеления людям. Иерусалимский храм был центром ветхозаветнего богослужения. Там стоял алтарь. Туда приходили 3 раза в год все мужчины из народа израильского. Там обучали народ законам, там привозили все эти жертвы. То есть это резиденция Бога на земле во время Ветхого Завета и центр народа Божьего, центр богослужения Ветхого Завета. Поэтому Иерусалим имел очень большое значение для евреев. Но мы же не евреи, причем Иерусалим для нас – Иерусалим является колыбелью и центром христианства. Почему мы так говорим? Иисус Христос родился недалеко от Иерусалима, 10 километров от Иерусалима до Вифлеема. Иисус умер в Иерусалиме. Иисус воскрес в Иерусалиме. Иисус вознесся на небо из Иерусалима. Иисус вернется назад в Иерусалим на Елеонскую гору. В Иерусалиме был излит Дух Святой. В Иерусалиме родилась первая церковь. Из Иерусалима пошли апостолы, миссионеры и понесли благую весть во все концы земли. Поэтому Иерусалим является колыбелью христианства. Итак, Иерусалим – центр богослужения в Ветхом и в Новом Завете. И ни один город на этой земле не имеет такое положение. Поэтому небесная родина, наш небесный город, тоже будет называться Иерусалимом. Чем является новый небесный Иерусалим? Чем он будет для людей? Здесь на земле земной Иерусалим имел очень большое значение для евреев и для нас, христиан. Но чем будет этот небесный Иерусалим? Чем он дорог людям? Во-первых, это город, построенный самим Богом. Все наши города на земле строили люди. Архитекты делали свои планы, чертежи, и люди строили. Нет ни одного города на земле, которого бы строил Бог. Был только один храм, храм израильский, которого, чертежи которому Бог диктовал Давиду. И Соломон точно по этим чертежам потом строил. Это единственное строение на этой земле, построенное было по слову или по плану Бога. Но этот небесный Иерусалим люди не будут строить. Как готовый дом, и мы получаем ключи от квартиры, так будет небесный Иерусалим, построенный Богом, и когда он будет полностью готовый, тогда церковь будет туда взята. Тогда она займет эти места. Мы, люди, там ничего строить и созидать не будем. Это город, построенный Богом. Это жилище и резиденция Бога на новой земле. Если небесный Иерусалим, извиняюсь, земной Иерусалим, был резиденцией Бога на этой земле, то небесный Иерусалим – это будет жилище Бога, там Бог будет жить. «Я, Бог, во их буду обитать вместе с ними», написано. «Се скиния Бога с человеками», то есть среди людей будет жить Бог. То есть мы, люди, должны измениться так, что мы можем быть в общении с Богом. Сегодня это невозможно. Бог говорит и Моисею, и Илии, невозможно увидеть человеку Бога и не умереть. Потому что через грехопадение человек эту способность потерял, которую он имел в Эдемском саду. А вот там, на новой земле, в небесном Иерусалиме, Бог будет у себя дома жить, а люди будут у Него. Они получат свои квартиры, свои обители у Него. Там престол Бога и Агнца в нем. Откровение 22 глава, 3 стих. Как теперь? Бывают престолы царей или бывают кабинеты президентов в их столице. Так будет престол Божий в этом небесном Иерусалиме. То есть он будет столицей новой земли и резиденцией Бога на новой земле. Там престол Отца и престол Сына, то есть Бога и Агнца. Он является славою Божьей. На этой земле израильский народ часто видел эту славу Божью. Евреи говорят «Шекина». В книге «Исход» в 16 главе они первый раз ее видели в пустыне. Потом она снова и снова приходила к ним, освещала им путь ночью или днем показывала дорогу через пустыню. Потом она наполнила скинию при освящении Соломона в храм, но после она покинула этот храм и никогда больше не вернулась. Пришел Иисус Христос, это слава Божья, в новый храм потом. Но и Он ушел, а теперь мы этой славы Божьей не видим. Шекины нет ни среди евреев, и Иисуса Христа в нашей среде телесно нет. Дух Святой пришел на Его место, и невидимо Его замечает и руководит нами и строит церковь. Там эта слава Божья будет обитать. То есть те отблески, которые видел народ израильский на этой земле, это только было что-то от этой славы, а там она будет обитать. Христос в своей первосвященнической молитве молился о нас: «Да видят славу мою, которую ты даровал мне». А где она? На земле? Нет. Отверженный, оплеванный, избитый, ронял он слез и кровь, кровь и слезы на пути. Таким был Сын Божий на этой земле. И слава Его не была видна. Вот там она будет жить, и там люди ее увидят. Этот небесный Иерусалим является обителью, то есть небесной родиной для всех святых. «В доме Отца Моего обителей много», – сказал Христос. «И я иду приготовить вам место, и когда приготовлю, приду опять и возьму вас ко мне». Это Его обетование. Это будет наша небесная родина. Если мы пришельцы и странники здесь на земле, и нас, верующих, и наших прародителей изгоняли и выселяли с одного места на другого, через войны, через революции, через все эти преследования, то там, наконец, мы будем дома. Оттуда никто выселять больше не будет. Там Бог, Небесный Отец, даст обитель своим детям, и они будут вечно у Него там». Галатам 4 глава 26 стих Павел пишет: «Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам». Русские говорят: «Родина – мать». А наша мать – не эта земная родина. Где у нас, переселенцев из России, родина? Где она? Где мы родились, где жили, где кто в тюрьме был, где умер кто и где теперь живем? Мы везде странники и чужие, и везде временно. Новый Иерусалим – это наша родина-мать. Она матерь всем нам. Одну девочку спросили: где твоя родина? Она говорит: там, где мама. Где мама, там и моя родина. А вот этот небесный Иерусалим – это наша мать. И там мы будем дома. И туда, как в бурю с моря, моряк стремится причалить в гавань, чтобы отдохнуть, так рвусь я сердцем к жилищу света, где отдых ждет всех свершивших путь. Туда мы хотим. Это наша цель. Он является также и невестой, и женой Агнца, как мы читали в первом тексте. Почему? «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». Земной Иерусалим и жители, особенно жители его, Богом в Ветхом Завете назывались женскими именами. Он говорит «невеста», говорит «жена» или «блудница», или «вдова», или «отверженная». Различные такие женские имена были у евреев и у города Иерусалима. Но не сам город имел Бог в виду, а жителей этого города. Прообразно Бог считал народ израильский своей женою. Как каждый муж избирает себе невесту, которая становится потом его женой, так Бог избрал себе из всех народов израильский народ и хотел с ними иметь такое тесное общение, чтобы быть одно, как муж и жена. Поэтому этот народ он называет женой моею. Также в Новом Завете апостол Павел говорит о церкви, что она невеста Христова. Люди каются, приходят к Иисусу Христу, заключают завет доброй совести через крещение с Ним, и они приобщаются к этой невесте Христовой. И вот эта жена Бога из Ветхого Завета и невеста из Нового Завета, церковь, они будут там вместе. Поэтому эти люди вместе с этим городом называются невестой или женою Агнца. Здесь на земле идет подготовка, а брак и вечная жизнь будет потом там на небе. Он является также столицей новой земли. Здесь, на нашей земле, столицу имеет каждый народ. Нету ни одного города, которого можно называть резиденцией всей земли, потому что народов много, потому что государств много, и они постоянно враждуют друг с другом. На новой земле будут народы, но не будет войн, не будет цари, не будут цари, а будет один царь. И этот один царь будет в своей резиденции в Новом Иерусалиме, и этот Новый Иерусалим будет резиденцией и столицей всей новой земли, всех народов, которые будут там жить. Откровение, 21 глава, 24 стих. «Спасенные народы будут ходить во свете Его, и цари земные принесут в Него славу и честь их». То есть народы будут, цари у них будут, и эти цари будут приносить Иерусалим славу и честь своих народов, потому что это резиденция всей земли. Не каждый царь будет иметь где-то свою столицу, очевидно, но будет одна резиденция у них. Что же ожидает спасенных там? Стоит ли нам стараться жить иначе, чем живут люди на этой земле? чтобы отвергать себя, чтобы нести эти поношения, этот крест, чтобы стараться жить мирно по Слову Божьему. Ведь легче жить, как живут все люди. И люди спрашивают иногда, а что мы от этого имеем? Так и Петр спросил ученика, учителя, вот мы все оставили и последовали за тобой, что нам будет от этого? Ведь мы, люди, стараемся где-то всегда иметь свою выгоду. Что будет за то тем, которые тут стараются жить по Слову Божьему, отвергая себя самого и следуя за Иисусом Христом, неся крест и поругание Его? Первое – это вечное общение с Богом. Как раз то, что Адам и Ева потеряли в Эдемском саду. Бог изгнал их из Эдемского сада, а теперь Он им вернет это. «Чтобы вы были, где и я», – говорит Христос. «Я приду и заберу вас к себе, чтобы вы были, где и я». А Павел пишет фессалоникийцам: «И так всегда с Господом будем». Уже никакая смерть, никакая война, тюрьма или ничего не разлучат нас с Господом Богом. Бог сотворен для вечного общения с Богом. Оно нарушено через грех, а там оно будет восстановлено. Значит, то первое, что Бог потерял, что человек потерял, то будет ему дано. Это общение с Богом. Мы будем подобны Господу. Господь сотворил нас по образу и подобию своему. Адам и Ева могли общаться с Богом лицом к лицу, а после грехопадения этого никто не мог сделать. Бог всегда принимал такой образ, чтобы, говоря с людьми, эти люди не погибли. А таким, каким Бог есть, его никто не видел. Он говорит: «Я огонь поедающий». Греховный человек не может быть в общении с Богом. А вот тогда это подобие будет вернуто, назад возвращено человеку. 1 Иоанна, 3 глава, 2 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Для того, чтобы увидеть Его, как Он есть, мы должны стать подобны Ему, подобны Богу. Мы сотворены по образу и подобию Его, а грех это богоподобие у нас забрал. И святых Божьих мы стали грешниками, а теперь оно будет возвращено назад. И мы будем не только иметь общение с Ним, а иметь подобие Ему. То есть будем такие, какие были люди до грехопадения. В-третьих, там нас ожидает неизреченная слава. Павел пишет Коринфянам: «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его». Беден человеческий язык, чтобы описать то, что будет там. Иоанну тоже не хватали слова, когда он описывал вот последних двух главах этот небесный Иерусалим. Мы понятия не имеем, как оно будет, но оно будет очень прекрасно. Так говорит нам Слово Божие. «И тех, которые побеждают весь грех, все соблазны здесь, на этой земле, все искушения, эти люди называются побеждающими». И эти побеждающие получат там великую честь, награду и наследие. Петр говорит, что мы пришли к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах. Мы говорили вчера о том, что мы можем что-то оставить в наследство нашим детям. Но деньги, они скоро уйдут. Наши дома, наша одежда, что останется, все скоротечное. Но там будет наследство другое. Оно никакие атеисты не смогут конфисковать, никакая революция не сможет забрать, никакой суд не сможет отобрать у человека, никто не украдет, и оно не будет ржаветь, и моль не будет есть, оно не сгниет. Это наследство Господь готовит детям своим. Павел говорит римлянам, что мы будем наследники, если мы дети, то мы наследники Бога и сонаследники Иисусу Христу, если мы с Ним вместе несем страдания. То есть мы становимся участниками одной части этого неба. Бог что-то, которое приготовил для Иисуса Христа, из этого даст нам. Мы, как дети Божьи, будем Его наследниками на небесах. Он пишет, Христос говорит Смирнской церкви: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Он сделал нас царями и священниками Богу нашему. Он царь и священник, а мы его братья и сестры. Если наш брат царь, то и мы цари. Если брат священник, то и мы первый священник, мы священники. И вот он такую большую награду готовит своим братьям и сестрам на небесах, что они вместе с ним будут царствовать царями и священниками. Венец вечной жизни. Откровение 3:21. «Побеждающему дай сесть со мной на престоле моем, как и я победился отцом моим и сел на престоле его». То есть царь имеет не только венец, он имеет и престол. И он обещает победителей взять к себе на небо, дать им царский венец и посадить на свой царский престол. Откровение 1 глава 6 стих. «Он соделал нас царями и священниками Богу нашему». А если мы тогда греховно ведем себя, будучи членами церкви, если мы живем не по Слову Божьему, и в наших церквях проникает мир, и в наши семьи, и в наши церкви, как мы туда попадем? Как нам быть тогда царями и священниками Богу нашему? Ведь это наше такое высокое призвание имеет церковь. Поэтому Христос хочет, чтобы мы всем сердцем, всей душою, всей крепостью и всем разумением служили Ему, зная, что Он для нас там приготовил. 1 Коринфянам, 3 глава, 14 стих. «У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду». Спасение люди получают даром, через веру в Иисуса Христа. Награда на небесах по нашим делам. С нашими делами мы не можем заслужить или заработать себе спасение. Это невозможно. Но награда будет тем, которые что-то делали. Те люди, которые делали не для славы Божьей, все это сгорит, как солома, как дрова, как сено. А то, что было сделано для славы Божьей, устоит, как то, построенное из золота, серебра или драгоценных камней. И эта награда ожидает тех, которые придут туда. Там с чем же спасенные народы там будут заниматься? Кто-то сказал, это будет очень скучно. Если там не будет работы, если там не будет каких-то занятий, чем люди будут заниматься там? О, Слово Божие говорит, что они будут служить Господу Богу. Откровение, 22 глава, 3 стих. «Рабы его будут служить ему». 24 старца, которые описываются в 4 и 5 главе книги Откровения, это прообразно вознесенная церковь. Они сидят на своих престолах, у них золотые венцы, белая одежда, в руках у них чаши с фимиамом и гусли. Венцы и престолы – это символы царей. Белая одежда и чаши с фимиамом – это символы священников. И гусли, музыкальные инструменты в храме были в руках у левитов или у священников. Они трубили, они играли. Так вот, ты соделал нас царями и священниками. И вот эти 24 старца – это вознесенная церковь на престолах с царскими венцами, в белых одеждах и с этими золотыми чашами. Это и есть цари и священники. И вот они говорят в книге Откровения, 5 глава, 9-10 стихи. «Ты был заклан, и кровью Своею искупил нас Богу, и всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Они, люди должны были царствовать на этой земле. Для этого Бог их создал. Но грех их сделал неспособными царствовать. Они не царствуют, они истребляют, они друг друга угнетают, они хищнически уничтожают природу. Куда мы пришли сегодня? И многие люди говорят, как сохранить эту землю? А Бог говорит, я погублю тех, которые погубили эту землю. На этой земле мы, верующие, никогда не царствовали и не будем царствовать. Тут царствуют другие, тут обитает беззаконие, а там будет обитать правда. Христос говорит, я есть истина. И вот там эти люди, мы, верующие с вами, будем царствовать. Ты соделал нас царями и священниками, и мы будем царствовать. То есть не просто что-то, ничего не делать на земле, нет. А люди будут служить Господу Богу. И как царствовать? Сколько царствовать? 22 глава Откровения, 5 стих. И буду царствовать во веки веков. Вечная жизнь, вечное наследие, вечное царство и вечное общение с Господом Иисусом Христом. Это жители небесного Иерусалима. А кто же будет на новой земле? Библия же нам говорит, что будет Иерусалим на новой земле, и народы будут приходить в этот небесный Иерусалим. В небесном Иерусалиме будут святые из народа израильского, и будет церковь Иисуса Христа. Два стада вместе. Будет тело Христово с его главой. Там будет жених небесный вместе со своей женою. Там они будут вместе. А кто же народы, которые будут жить на новой земле? Они будут гражданами новой земли, но не гражданами небесного Иерусалима. Церковь один раз будет во вселенной. Она никогда больше не повторится. И кто не будет вознесен во время вознесения церкви, он туда, этим жителям небесного Иерусалима, не будет больше причислен. А во время великой скорби, когда церковь уже будет вознесена, еще многие люди покаются. Два свидетеля в народе израильском будут проповедовать в первые 3,5 года великой скорби. 144 тысячи из израильского народа покаются, а церковь-то ушла. Большое множество людей своей смертью засвидетельствуют потом, что они верят в Бога, но церковь-то ушла. И вот об этих людях мы и читаем, что будут спасенные народы ходить во свете Его, и цари земные придут и принесут к Него славу свою. Кто они? В 7 главе Откровения Иоанн описывает одну группу людей, большое множество. В 9 стихе мы читаем «великое множество людей, стоящих перед престолом и перед Агнцем, в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». У них белая одежда и пальмовая ветка. У них нету престолов, у них нету венцов, они не цари. У них нету чаш с фимиамом, и нету гуслей. Они не священники, они левиты. У них только белая одежда. А пальмовая ветвь – это символ победы в израильском народе. Лавровый венок – это символ победителя у греков и у римлян. А у евреев символом победителя была пальмовая ветвь. И вот эти люди, говорит ему ангел, пришли из великой скорби. Это были те люди, которые еще уверовали в первой половине великой скорби после вознесения церкви. Они увидели, муж или жена, родители, дети, правы, церковь ушла, а я не покаялся, я отпал от Бога, и теперь пан или пропал. Если я приму начертания, я вечно погибну. И многие люди, помня, что им говорили другие верующие, родственники, друзья, они не примут начертания и убиты будут. И это те люди, они к церкви уже не присовокуплятся, но они спасенные кровью Иисуса Христа. У них белая одежда, но пояс для них ушел. Второго вознесения не будет. Второй невесты у Бога не будет, второй жены. Кто на первый брак, на брак не попадет, он гостем на браке будет. Церковь невеста, а на браке же еще и есть гости. Жених и невеста на браке имеют больше прав, они более важные, чем гости. И вот эти люди опоздали. Они получили спасение, но в небесном Иерусалиме им не будет части. Они не цари и не священники. Затем будет после великой скорби тысячелетнее царство на этой земле. Библия говорит нам много об этой жизни. И что на это время сатана будет скован на 1000 лет, заключен в КПЗ, в камеру предварительного заключения. И через 1000 лет его еще раз выпустят. Все эти годы Христос с церковью будут царствовать здесь, на этой земле. Они еще не в небесном Иерусалиме, нет. И вот тогда сатана еще раз будет отпущен. Чтобы этих людей, которые 1000 лет жили и не искушали сатаной, чтобы их испытать, останутся ли они верны Богу. И многие пойдут вновь за сатаной. Появятся новые атеисты, и новая революция, и новая война против евреев, против Иерусалима. И Бог тогда уничтожит эту большую армию. А что будет с теми, которые останутся Богу верные, которые не пойдут на эту новую, на новую попытку сатаны? Они будут переселены, очевидно, на новое небо. Они служили Богу на этой земле, они не отпали от Него, но церковь-то 1000 лет назад была взята, и они в небесный Иерусалим не попадут. Они, очевидно, будут жителями новой земли. У них не будет престолов, не будет венцов, у них не будет места царя или священника, но они спасенные народы. Они будут жить в блаженстве, in der Seligkeit, но не во славе Иерусалима, nicht in der Herrlichkeit. А это разница. Поэтому, если мы хотим быть гражданами небесного Иерусалима, нам любой ценой надо жить так, как учит Слово Божие, иначе мы туда не попадем. Это будут верные люди, и там, на Господу, и там, на этой земле, будет обитать правда. Мы, говорит апостол Петр, по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Среди этих народов на новой земле никогда не востигнет больше зло. Почему? Потому что сатана, который искушал людей в Эдемском саду, который их постоянно сегодня искушает ко греху, а потом является нашим клеветником и перед Богом и клевещет. Вот смотри, что твои верующие делают. Как он с Иовом делал? Он клеветал на него перед Богом. Так он делает это по сегодняшний день. Клевещет на нас. Он навеки осужден в озеро Огненное. И все атеисты, и все богохульники, и все грешники, они все туда попадут. Кто тогда будет искушать человека? А этой плоти больше не будет. Во время нашего, когда человек кается, он получает новую душу и новый дух, а тело остается старым. И это греховное тело является квартирой для возрожденной души, для возрожденного духа. И у нас эта квартира постоянно старается искушать нашу душу ко греху. А потом этого тела не будет. Мы будем подобны Богу. Будет другое тело, подобное телу воскресшего Иисуса Христа. Поэтому искушений ни от плоти не будет, ни от мира, ни от сатаны. Зла больше не будет, поэтому там не возникнет больше это зло. И еще Библия говорит, что от храма Божьего в небесном Иерусалиме будет истекать вода жизни. Люди на земле часто мечтали, в сказках писали о живой воде. Живой водой является Иисус Христос. И вот Он будет этой рекой вечной жизни, живой рекой, живой воды. И там на обеих сторонах этой реки будут стоять деревья жизни. И написано, что ихние листья будут служить лекарством или, значит, для исцеления народов. Какой? Там же болезни не будет. Почему же там нужны какие-то лекарства? В греческой Библии в этом месте стоит слово «терапия». Хирург лечит болезнь, которая уже есть. Терапевт часто делает прививки и какую-то профилактику, чтобы болезнь не появилась. Эти листья будут служить для всех людей средством, чтобы никогда никакого греховного заболевания среди этих людей не было. Бог позаботится о том, что грех никогда больше не повторится, на новой земле его не будет. Библия также нам говорит об особенностях небесного Иерусалима. Он имеет неописуемую славу. Он имеет славу Божию, и светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. На первой странице Библии мы читаем, как Бог сотворил мир. И написано, что в первый день Бог отделил свет от тьмы, а только в четвертый день появилось солнце, луна и звезды. Так как же, свет-то от солнца? О каком же свете говорится в первый день? Бог есть свет. Христос говорит: «Я свет миру». И это свет совершенно другой, чем наше солнце дает. Об этом свете Божьем речь идет в первый день творения. И вот этот Бог и этот Христос, этот свет миру будет освещать новую землю, и не нужно больше солнца и луна, чтобы освещать ее. Это будет нечто совершенно другое, чем мы здесь на земле привыкли видеть. И Библия говорит, что строительный материал будет не бетон, не камень, не дерево или какие-то другие металлы, но самые драгоценные элементы и металлы, которые есть у человека на земле, из них будет строиться построен этот новый Иерусалим. Из золота, из жемчуга и из драгоценных камней. Из всех элементов золото самое дорогое. Из всех камней драгоценные камни самые дорогие, особенно яспис или бриллиант, алмаз. И из всех органических веществ самое дорогое – это жемчуг. И вот из этих самых дорогих элементов Бог построит этот город. Ему все равно делать из мельчайших частиц или золото, или дерево, или какой-то камень. Он сделает для своих людей то, что никому не пришло на ум. Так прекрасен будет этот город. Часто люди задавали нам вопрос, еще и в школе говорили учителя: а как вы думаете, где будут тогда все эти люди жить? Какой же размер небесного Иерусалима? 2200 километров в одну длину, 2200 километров в ширину. Представим себе, этот город почти на всю Западную Европу. И вышина города такая же, 2200 километров. Если улицы будут через один километр, сколько же будет миллионов километров в этом городе? И сколько этажей будет? Если они даже по 10 метров будут, их будет много больше, чем 200 тысяч. Уму непостижимо для нас. Поэтому Христос говорит: вы не волнуйтесь. В доме Отца Моего обителей много. Места хватит для всех. Господь об этом позаботится. И этот город будет иметь идеальную чистоту и святость. И не войдет в него ничего нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Мы можем на земле как-то притворно покаяться, притвориться верующими, обмануть церковь и принять водное крещение, чтобы нас занесли в церковный список, мы можем вести тайный греховный образ жизни, а снаружи казаться хорошими, но Бог это видит. Бога мы обмануть не можем. И записывает в имена, наши имена в книгу вечной жизни сам Бог. Не люди, как это делается здесь в церковных книгах, но Бог записывает туда. И если кто не будет записан в эту книгу вечной жизни, он квартиру там не получит. Кто не прописан на небе, он жить там не сможет. А эта прописка идет здесь, на земле. После смерти никто туда больше не пропишется. Слово Божие говорит об этой реке вечной жизни. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца, и среди улицы его, и по ту и другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящее плод, дающий на каждый месяц плод свой, а лист дерева для исцеления народа». От этого дерева жизни Адам и Ева были изгнаны. И были поставлены ангелы, херувимы, для того, чтобы не пустить первых людей назад к дереву жизни. А теперь человек живет возле этого дерева жизни. И это дерево жизни для питания святым. И листья для исцеления народов, чтобы никто на земле больше не заболел. То есть то, что грехопадение поломало, забрало у человека вечную жизнь, забрало общение с Богом, забрало дерево жизни, забрало Эдемский сад и забрало способность владычествовать над этой землей. Все это человеку дано назад. И на новой земле он все это имеет. То есть Бог завершил спасение, на кресте Христос его совершил, но мы еще не уцели, оно еще не завершено. Народ Божий еще не укомплектован, тело его еще не готово, церковь не приготовилась для брака, еще идет подготовительная работа, а мы с вами маленькие члены этого тела, мы овцы этой большой паствы этого стада, и каждый за себя должен готовиться к этой великой цели. Там, на небе, Господь вернет человеку все то, что грех у него забрал. И вот, чтобы туда попасть, нам надо правильно жить на этой земле. Там спасенные будут всегда с Богом. Невеста будет со своим женихом, глава будет вместе со своим телом, и дети будут в доме у своего отца. Общение между Богом и между людьми будет восстановлено еще лучше, чем оно было в Эдемском саду. И вместе, Бог вместе с людьми будет владычествовать на новой земле. Петр пишет: «Итак, возлюбленные, ожидая сего, печитесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире». Сатана не хочет, чтобы люди туда попали. Для сатаны и ангелов Бог сотворил ад. Но сатана хочет, чтобы как можно больше людей вместе с ним попали в ад. А Бог хочет, чтобы все люди, без исключения, спаслись и погибли, и не погибли, попали на небо. И вот Бог и сатана борются за каждую душу. И если сатана не может помешать, чтобы человек покаялся, то он старается потом приложить все усилия, чтобы человек вернулся в мир. Или чтобы он стал либеральным христианином, как Лаодикийская церковь. И Бог говорит: «Я исторгну тебя из уст моих. Ты носишь имя, что ты жив, а ты мертв». Такие на небо не попадут, хоть и не являются христианами и членами церкви. Сатана хочет любого верующего совратить с этого пути. Поэтому борьба не на жизнь, а на смерть. И сатана не гнушается никем и ничем. Ему никто слишком святой и ничто не слишком мерзко. Он в аду желает иметь как можно больше людей. Да поможет нам Господь, чтобы мы верно сотрудились и жили для Него. Мы для неба никогда не будем слишком святыми. Но недостаточно святыми мы можем быть. Мы читали: «Туда не войдет ничто нечистое и мерзкое». и како великое будет разочарование, если мы, пробыв христианами всю нашу жизнь, умирая с надеждой, что у нас все в порядке, услышим потом, что мое имя не записано в книге вечной жизни. Павел пишет фессалоникийцам: «Итак, возлюбленные мои, со страхом и трепетом совершайте спасение ваше». Но если спасение невозможно потерять, как некоторые учат, почему со страхом и трепетом совершать его, если я, будучи детем Божьим, покаянным членом церкви, автоматически попадаю туда? Спасение можно потерять. И быть членом церкви еще не значит, что я являюсь спасенным, если я не всем сердцем служу Господу. А что же будет с другими, с неверными? Откровение, 21 глава, 8 стих. «Боязливых, то есть трусливых, различных, и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере огненном, горящей серою, это смерть вторая, это вечная погибель». Здесь написаны различные виды грехов, здесь написаны и чародеи. И все те бабки, которые шептали и заговаривали, и те, которые носили туда детей своих, сами ходили и не каялись в этом, они осквернились у этих чародеев. И те, которые ходят к этим гайль-практикам, это альтернативная медицина, это современные бабки и гадатели, и цыгане, и ворожеи, это люди, ясновецы, и самые различные виды исцеления, не связанные с медициной, с научной, это чародеи, идолослужители, им всем места не будет в небесном Иерусалиме. Поэтому, прожив долгую жизнь, будем оглядываться назад. Были ли какие кривизны в нашем пути? Есть ли что-то, что мы еще не урегулировали? Надо это заблаговременно сделать. Где ты и я будем проводить вечность? Этот вопрос должен волновать каждого человека. Если спасетесь вы, а я погибну, мне от этой выгоды не будет. Если спасусь я, а другие не спасутся, другим от моего спасения тоже не будет выгоды. Каждый за себя сам, или на небо, или в ад. Соответственно тому, как он жил, живя в теле, делая доброе или худое. Для того, чтобы нам туда попасть, нам надо правильно научиться жить, правильно вести себя в семье, в церкви и в обществе. Поэтому все эти темы, как жить в браке, в старости, во втором браке, как же жить с нахой и с невесткой, с тещей или со свекровью, как жить с молодыми и старыми, как надо вовремя уступить место другим, как относиться к страданиям, как обходиться с болезнью, как научиться прощать обиды. Ведь все это помехи, которые сатана к ногам нашим, как кандалы, привязывает, чтобы нам не попасть туда. И дал бы Бог, чтобы, размышляя над всем этим, нам правильно научиться стареть, быть правильно вести себя в старости и заблаговременно приготовиться к переходу в вечности. Придет момент, о котором Иисус Христос сам сказал в последней главе Библии, в 14 стихе: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город вратами. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Не по вере его, а по делам его. И дал бы Господь нам силы иметь веру, иметь правильные дела для того, чтобы нам войти в город и для того, чтобы получить это великое вознаграждение, которое Бог приготовит для любящих Его. Да сохранит Господь нас и всех наших, чтобы никто не попал в то другое место, где червь не умирает и где огонь не угасает. И пусть Господь все эти часы, которые мы провели вместе, назидая в Слове Его и общаясь друг с другом, чтобы они послужили для нашего благословения, и чтобы мы научились правильно жить, правильно стареть и правильно вести себя в старости. и правильно подготовиться к переходу в вечность. Аминь.